Иссык-Куль, 27 октября 1990 года. В Киргизии неделю идут съемки. Стоит солнечная теплая погода, в это время здесь бархатный сезон. Съемочная группа разместилась в местном пансионате. Первые лучи солнца пробиваются сквозь шторы комнаты, где спит Цой. Ему снится сон. Захлебывающаяся лаем собака преследует легковую машину, корпус которой не виден. Сон очень четкий. Различима каждая деталь, травинка, мусор на обочине. Ветер гонит ком газеты, и он похож на птицу, которая не может взлететь. В комнату входит Рашид, одетый в джинсовую черную пару. «Вить, вставай, опоздаем на съемки». Цой, открыв глаза и подтягиваясь, спрашивает. «Раш, ты не в курсе, к чему снятся собаки?» «Хм, собаки? А какие собаки, злые или добрые?» «К сожалению, злые». «Нет, не знаю. А ты посмотри в соннике. Наверняка он есть в библиотеке пансионата». «Что-то неохота. Ладно, спускайся вниз, чай остынет. Позавтракаем вместе». На съемочной площадке две группы в полном составе. Это группа кино и съемочная группа. Оператор с камерой, осветители, гример. Музыканты снимаются в своей обычной одежде. Идут съемки эпизода, где главные герои, хорошие парни, едут в автомобиле ЗИС по пыльной горной дороге и на ходу стреляют из огнестрельного оружия в плохих парней. Горы действительно имеют красноватый оттенок, как и говорил Нугманов. Дорога ухабистая, в камнях ИЗИС с открытым верхом подпрыгивает и поднимает клубы пыли. Вдоль дороги выложена рельсовая дорожка для камеры, стоящей на тележке, и оператор движется вместе с ней параллельно машине. Рашид руководит съемкой, рядом с ним именной раскладной стул. Машина цепляет днищем один из булыжников и начинает оставлять за собой темную дорожку бензина. Но из-за пыли этого никто не видит. После очередного проезда и дружного залпа из всех стволов Рашид командует. «Стоп! Снято! 5 минут перекур!» Машина останавливается на краю съемочной площадки, рядом с ящиками, в которых находится реквизит, а также холостые патроны, пиротехника. На ящиках красная надпись «Осторожно, огнеопасно». Кто-то из музыкантов дурашливо требует, размахивая автоматом. «Патроны! Дайте патроны! У меня кончились патроны!» Другие закуривают тут же, у машины, говорят о чем-то. Нугманов их не слышит, но видит, как под машиной все шире расползается бензиновая лужа. Он открывает рот как раз в тот момент, когда Гурьянов, прикурив сигарету, собирается бросить зажженную спичку рядом с лужей. И спичка летит вниз под душераздирающий крик Рашида. «Нет!» В эту секунду все вспыхивает. Задняя часть машины объята пламенем. Все инстинктивно отскакивают от нее, тупо смотря на разгорающееся пламя. И вдруг Виктор вскакивает за руль, пытаясь отогнать машину. Начинает ее заводить, но двигатель не заводится. Нугманов кричит «Витя! Назад!» Машина взрывается. Взрыв отбрасывает Виктора прямо в кювет. Горящие фрагменты машины попадают в открытые ящики с пиротехникой, и начинается сумасшедший фейерверк. В одно мгновение съемочная площадка превращается в настоящее поле битвы. Царит полная неразбериха. Сам Нугманов в это время застывает неподвижно, словно изваяние, возле стула. Он не видит ничего, кроме пламени. И в его голове начинает настойчиво звучать киношная тема «Следи за собой». Она звучит, будто запоздавшее предупреждение, и от этого приобретает зловещий характер. Всю съемочную площадку затянул дым. Под треск взрывающихся патронов и свист пролетающих петард кто-то пытается тушить машину из огнетушителя, кто-то просто носится вокруг, не понимая, что делать. Тело Виктора оттаскивают подальше от горящей машины. Но если подняться в горы, дым становится всего лишь небольшим темным пятном на фоне величественного пейзажа. И треск петард звучит менее грозно, чем шум камнепада или сходящей лавины. Следи за собой. Будь осторожен.